Глава 46. Через две недели Лэйси и Элли перелетели в Майами. Там арендовали машину и неторопливо покатили по федеральной трассе номер 1 на юг, через Ки-Ларго, Вайла-Мараду, где не спеша пообедали на террасе у самой воды. Дальше их путь лежал через Маратон. Остановиться пришлось в Ки-Уэст, где трасса обрывалась. Они поселились в курортном отеле «Пирхаус», сняв номер с видом на океан. Поплескались в воде, погуляли по песочку, повалялись на пляже и проводили за коктейлем заходящее солнце. На следующий день, в субботу, они совершили часовую поездку из Ки-Уэст до Маратона и отыскали в Грасси-Ки, шикарном обнесенном оградой поселке на сваях, дом Кронков. Встреча была назначена на 10 утра, они приехали с запасом в несколько минут. Джейн Кронк тепло встретила гостей и проводила накрытый дворик, где ждали двое ее сыновей, Роджер и Гав, приехавшие накануне из Майами. Через несколько минут прибыл начальник полиции Маратона Тёрнбулл. Элли, извинившись, удалился с чашечкой кофе на лужайку перед домом. После нескольких дежурных фраз «ни о чем» Лэйси сказала: «Это не займет много времени. Я уже говорила по телефону, что временно исполняю обязанности директора комиссии по проверке действий судей, и что наша обязанность — проверять жалобы по поводу нарушений со стороны окружных судей штата. В марте мы познакомились с женщиной, отца которой убили в 92-м году. Она утверждала, что выяснила, кто убийца. Она подала официальное заявление, и мы, согласно закону штата, приступили к его проверке. Она заявила, что на подозреваемом, действующем судье, лежит ответственность за убийство господина Кронка, а также двух человек в Билоксе, штат Миссисипи. Расследование убийств — не наш профиль, но в данном случае у нас не было выбора. Мы с коллегой побывали в марте в Маратоне и встретились с начальником полиции, мистером Тёрнбуллом, оказавшим нам всю посильную помощь. Но мы ничего не достигли, ибо, как вам хорошо известно, с уликами было крайне сложно. Нам пришлось обратиться в ФБР и далее сотрудничать с их подразделением, преследующим серийных убийц». Она прервалась, чтобы глотнуть лимонада. Все ловили каждое ее слово и, судя по всему, находились под сильным впечатлением от ее рассказа. Ей было их почти жаль. «Судья, о котором идет речь, Росс Бенник из округа Пенсакола. Мы подозреваем, что за 20 лет он лишил жизни минимум 10, в том числе господина Кронка. 3 недели назад он покончил с собой в лечебнице для пациентов, страдающих вредными зависимостями, в окрестностях Санта-Фе. Судя по добытому отпечатку пальца, это он убил 2 человек в Билоксе, но доказательства, что он же убил господина Кронка, по-прежнему отсутствуют. Все, что у нас есть, — это мотив и метод». Джейн Кронк вытерла глаза, Гав погладил мать по руке. «Каков же был мотив?» — спросил Роджер. «Мотив появился еще в 89-м году, когда Бенник работал в компании вашего отца летним стажером. По неизвестным причинам, после выпуска из университета ему не была предложена должность партнера. В тот год ваш отец курировал стажеров. Именно он написал Беннику письмо с отказом предоставить ему постоянную работу. Тот принял это слишком близко к сердцу». «И ждал потом целых 23 года, чтобы его убить», — не поверил Гав. «Именно так. Он был невероятно терпеливым и расчетливым. Он знал о своих жертвах буквально все и неотступно за ними следил, пока не решал, что пришел нужный момент. Подробностей мы никогда не узнаем, поскольку прежде чем совершить самоубийство, Бенник все уничтожил. Записи, диски, все-все. Он знал, что ФБР сжимает кольцо. Поразительно дотошный, можно даже сказать, блестяще одаренный был субъект. Даже ФБР поражено». Родным Кронка было трудно в это поверить, поэтому они молчали. После долгой паузы начальник полиции Тёрнбулл сказал: «Вы говорили о методе». «Да, каждый раз, за исключением единственного убийства, повторялось одно и то же. Удар по голове, затем удушение веревкой. Каждый раз однотипная веревка с редким узлом под названием «двойной мертвый». Такие иногда затягивают моряки». «Его визитная карточка?» «Да, визитная карточка, такое не редкость. Специалисты ФБР считают, что у него не было потаенного желания оказаться пойманным, но при этом ему хотелось, чтобы кто-то узнал о его стараниях. Еще они думают, что его обуревала жажда смерти, что и привело к самоубийству». «Как он покончил с собой?» — спросил Роджер. «Передозировка лекарств. Каких именно, неизвестно, он оставил инструкцию не делать вскрытие. Тоже, оказывается, не редкость. ФБР занималось пальцами его рук, но он намеренно их изуродовал, чтобы нельзя было сопоставить отпечатки». «Так моего отца убил судья?» — все еще не верил Гав. «Да, так мы считаем. Только это никогда не будет доказано». «Значит, не стоит ждать изобличения?» «Совершая убийство в Биллоксе, он оставил один отпечаток. Местный шериф собирается увидеться с родными жертв и решить вместе с ними, как поступить. Есть надежда, что они распространят информацию о раскрытии убийства и о том, что убийцей был Бенник». «Очень на это надеюсь», — сказал Роджер. «На дело не попадет в суд?» — спросил Гав. «Нет, Бенник мертв, и у меня серьезные сомнения, что будет попытка добиться признания виновным отсутствующего подсудимого. По мнению шерифа, семьи, уже как минимум одна из семей, не пожелают этим заниматься. Судебное разбирательство стало бы очень запутанным, если вообще возможным, ведь сам Бенник не смог бы предстать перед стороной обвинения». Джейн Кронк выдавила с трудом: «Даже не знаю, что сказать. Чего от нас ждут? Чтобы мы почувствовали облегчение? Ярость? Что?» Лэйси пожала плечами. «Боюсь, на это у меня нет ответа». «Получается, не будет ни сообщения, ни новостей, ничего. Откуда публика узнала бы, что нашего отца убил этот судья?» — спросил Гав. «Я не смогу следить за тем, что вы расскажете репортерам, но не уверена, что при отсутствии улик что-либо появится в печати. Было бы проблематично обвинять мертвеца без неопровержимых улик». Новая продолжительная пауза, во время которой члены семьи силились отыскать в услышанном смысл. «А другие жертвы, кто они?» — спросил, наконец, Роджер. «Люди из его прошлого, тем или иным образом когда-то его обидевшие. Преподаватель с юридического факультета, адвокат, отжавший у него гонорар, две давнишние подружки-обидчицы, бывший клиент, накатавший на него жалобу, репортер, разоблачивший жульническую земельную сделку, вожатый бойскаутов. Мы полагаем, что в возрасте примерно 12 лет Бенник подвергся сексуальному насилию со стороны своего вожатого. Вероятно, с этого все и началось. Но точно мы никогда этого не узнаем». Гав с удрученным видом покачал головой и встал. Засунув руки в карманы, он прошелся по комнате. «Как же вы вычислили его, такого блестяще одаренного?» — спросила Джейн. «Это сделали не мы и даже не полиция. Начальник полиции Маратона может подтвердить, что после совершенного здесь убийства тоже практически не нашли улик». «Тогда кто это сделал?» «Это долгая и почти невероятная история. Я опущу детали и сразу перейду к сути. Второй жертвой, или во всяком случае второй жертвой по нашим предположениям, стал преподаватель Бенника на юрфаке. Убийство отца превратилось в навязчивую идею для его дочери. В конце концов она заподозрила Бенника и 20 лет кралась за ним по пятам. Когда у нее пропали последние сомнения и появилось достаточно смелости, она пришла к нам. Мы не хотели браться за это дело, но у нас не было выбора. Довольно скоро к нам подключилась ФБР. «Обязательно передайте ей нашу благодарность», — попросила Джейн. «Передам. Она замечательная женщина». «Нам очень хотелось бы когда-нибудь с ней познакомиться», — сказал Роджер. «Может, и познакомитесь, кто знает. Правда, она очень застенчивая». «Застенчивая или нет, но она раскрыла дело, перед которым мы спасовали», — сказал начальник полиции. «ФБР стоило бы пригласить ее к себе на работу». «Они бы с радостью. Поверьте, мне было неприятно сообщать вам все это, но я подумала, что вы должны узнать. У вас есть мой номер телефона? Звоните, если возникнут вопросы». «Уверен, вопросов будут тысячи», — пригрозил Гав. «Задавайте их, когда захотите. Только я не могу обещать, что отвечу». Лэйси почувствовала, что пора откланяться. Ее снова и снова благодарили, а потом проводили к машине, в которой ее дожидался Элли. Ближе к вечеру курортный комплекс наполнился звуками музыки, доносившейся из баров. На песке с радостными криками играли в волейбол, в бассейне плескались дети, а под пальмами расположилась группа, исполнявшая регги. Вдали прозрачную голубую воду бороздили парусники. Лэйси утомило солнце, ей захотелось пройтись. Неподалеку, прямо на песке, соорудили алтарь. Там готовилась свадьба, а пока собиравшиеся гости пили шампанское. «Миленький алтарь», — сказала Лэйси. «Неплохое место для бракосочетания». «Действительно», — отозвался Элли. «Я оформила заказ на 27 сентября. Ты занят в этот день?» «Даже не знаю. А что?» «Иногда ты медленно соображаешь. Это будет день нашей свадьбы. Прямо здесь. Я уже внесла задаток». Он взял ее за руку и привлек к себе. «А как же предложение и все такое?» «Я только что сделала его сама. Ты ведь все равно никак не мог решиться. Теперь я, пожалуй, приму от тебя колечко». Рассмеявшись, он поцеловал ее. «Почему бы тебе не купить его самой, раз ты все берешь на себя?» «Я думала, думала и все-таки решила предоставить это тебе. Знаешь, я люблю овальные бриллианты». «Ладно, будет тебе овальный. Мне надо знать что-нибудь еще». «Да, я выбрала эту дату, чтобы у нас обоих осталось 4 месяца завершить карьеру и начать новую жизнь. Я увольняюсь, ты тоже давай. Либо ФБР, либо я». «Других альтернатив нет?» «Нет». Он со смехом поцеловал ее еще раз. Теперь смех разбирал обоих. «Пожалуй, я выберу тебя». «Ответ засчитан». «Уверен, в твоем плане предусмотрен медовый месяц». «Предусмотрен. Именно месяц. Сначала побережье Амальфи. Будем там загорать, ездить оттуда на поезде в Порто-Фино, Ниццу, на Лазурный берег. Может, даже доберемся до Парижа. Решим на месте». «А что? Мне нравится. Когда назад?» «Никогда, а если. Тогда и начнем новую главу». Босой шафер жениха в шортах-бермудах, розовой рубашке и галстуке-бабочке подошел к ним с 2 бокалами шампанского. Он предложил. «Присоединяйтесь! Чем больше гостей, тем лучше!» Взяв бокалы, они нашли места в заднем ряду. Оба чувствовали себя вполне в своей тарелке, глядя, как 2 совершенно незнакомых им людей обмениваются клятвами верности. Лэйси уже перечисляла мысленно, что она сделает не так, а совершенно по-своему, когда придет тот самый день.